Мысль эта, однако, сразу же покинула ее, как только обоз въехал на площадь перед церковью Нотр-Дам. Когда-то, лет 50-100 назад, перед монастырями и церквями ставили деревянные статуи Богородицы, называвшимися черными мадоннами. Сейчас перед церковью Нотр-Дам оставалось лишь два полусгнивших деревянных пьедестала, на которых когда-то стояли черные мадонны. Здесь же, перед мадоннами, стояли когда-то большие серебряные светильники с лампадами, в которых никогда не гас огонь. Теперь, когда не осталось и следа от серебряных светильников, каменные глыбы с вырезанными в них сверху округлыми отверстиями выглядели какими-то зловещими памятниками языческой эпохи. Камила в последний раз внимательно изучала порталы храма и башни колоколен. Самая высокая из них, легкая и стройная, повитая левкоем, была похожа на юнца с борзой на поводке. Портал был так прекрасен, что вполне бы мог служить драгоценным наперстным украшением любого парижского собора. Здесь же стоял огромный пьедестал с крестом, а вокруг пьедестала шесть статуй пророков, великолепных в своей скорби. Камила не знала, что они оплакивают, но ей в этот момент казалось, будто они оплакивали ее, юную дочь герцога, принужденную покинуть родные места. И здесь же, как напоминание о вечно шумящей и цветущей жизни, стоял продавец с несколькими горшками тюльпанов. Увидев двигавшийся мимо него по соборной площади обоз, он закричал, что было силы: «Госпожа, вот сокровище из сокровищ, чудеса из чудес! Такие луковицы зацветают лишь раз в столетие в садах императора Константинопольского. Это тюльпаны, равных коим нет на свете. Это символы гордости и желания. Купите мои тюльпаны, госпожа!» Не в силах оторвать взгляда от прекрасных цветов, Камила велела обозу остановиться и, спустившись вниз, на площадь, долго и придирчиво выбирала букет тюльпанов. Продавец тем временем суетился вокруг нее. «Эти цветы привезены с востока, ваше высочество!» Как ни надеялась Камила покинуть город неузнанный, но надеждам ее не суждено было сбыться. Даже обыкновенный продавец тюльпанов узнал в ней дочь герцога Бургундского. Эти цветы были еще неимоверной редкостью в Европе. Те времена, когда Голландия прославится разведением тюльпанов, были еще покрыты мраком времени. Лишь одиночки, даже сумасшедшие вроде этого продавца, могли разводить никому неведомые цветы, луковицы которых однажды привез кто-то из рыцарей, участвовавших в захвате Константинополя. Бережно положив цветы на колени, Камила села в повозку и, низко накинув на голову капюшон своего зеленого плаща, отправилась дальше. Наконец остались позади городские ворота, и обоз выехал на мощенную дорогу за пределами стен Дижона. Здесь новые воспоминания нахлынули на Камилу. Она вспоминала, как долгими часами, в то время, когда отец был занят на охоте, вместе с матерью и служками гуляла по окрестностям Руфского замка, с наслаждением вдыхая дикий, волнующий запах локфиоля, золотистые цветы которого рассыпаны по плющу, окутывающему мантией древние стены замка, возведенного еще во времена мировингов. Она вспоминала, как видоизменялся мирный пейзаж от порыва ветра, от солнечного луча или от внезапного ливня. Любовалась, как в лесочке, пестрящим светлыми ликами и тенями, гонялись друг за дружкой жаворонки, как дрозды слетались с пригорков и клевали виноград с таких высоких лоз, что в них мог бы спрятаться олень, как грузные вороны собирались с разных сторон к остову коня, оставленного живодером в какой-нибудь зеленеющей лощине. Сколько раз гуляла Камила по этим окрестностям, Сколько раз она слышала оклики слуг и конюшенных, которые переговаривались друг с другом так громко, как если бы были на городском базаре. Сколько раз она находила на каменистых высотах Сен-Жузефа, размытых грозами, окаменелые раковины и кораллы. Сколько раз она ела форель и раков, выловленных в долине Сюзонны. Здесь всегда было много раков. Они прятались в тенистых бродах местных речушек, среди равнодушных кувшинок, среди водорослей, где пряталась застывшая саламандра. Сколько раз Камила наблюдала за ужом на топких берегах Сюзонны, где слышались лишь однообразный крик лысухи да унылые вздохи Гагара. Однажды, когда в гости к отцу приезжал из Праги император Карл, они вместе спускались в подземные пещеры Аньера, где со сталактитов медленно стекала неиссякающая вода. А эти дивные ночные песни менестрелей, когда летними благоуханными светлыми ночами герцогская свита, собравшаяся вокруг костра, разведенного на пустынной, заросшей лужайке, слушала эти любовные баллады в сопровождении лютни. Камила помнила Дижон и другим, воинственным городом, который не расточал досужие часы на музыкальных вечерах. Он облачался в кольчугу, надевал марион, потрясал протазаном, обнажал меч, устанавливал на крепостных стенах метательные машины, выступал в поход с барабанным боем под герцогскими знаменами и, подобно седобородому менестрелю, который, прежде чем сыграть на лютне, произносит несколько величавых слов, этот город мог бы рассказать много диковинных историй. Но, хвала Господу, уже добрый десяток лет Бургундия не знала войны. Даже нашествие англичан на Францию обошло герцогство Бургундское стороной. И хотя многие доблестные рыцари Бургундии пали в битве с пришельцами с далекого туманного острова, течение жизни здесь не было нарушено. Франция уже вовсю была охвачена чумой, которая косила людей в Париже и Пуатье, Кале и Фонтебло, но миновала Дижон. Нет, страшная болезнь пришла и сюда, но последствия ее прихода не были столь катастрофическими и опустошающими, как в Брюгге и Любеке, как во Флоренции и Павии. Может быть, еще и поэтому Камиле не хотелось покидать родной город. Она почти не сомневалась в том, что рано или поздно и ей самой придется встретиться лицом к лицу с этой ужасающей язвой, с этим знамением близкого конца света, о чем на каждом шагу рассказывали бродячие монахи и вынырнувшие из леса отшельники, кликуши и психопаты всех мастей. Еще час Камила пребывала в каком-то непонятном оцепенении, которое охватило ее после выезда из города. Да, там позади осталось все лучшее, что было в ее короткой жизни. Там остались родители, детство, друзья, слуги, лошади, благородные рыцари и жалкие бродяги, маленькие савояры и громадные каменные статуи святых. Там осталось все, чем она до этого жила. А впереди? Что ждало ее впереди? Обоз миновал ближние окрестности Дижона, и началась та пустынная местность, которая была известна жителям столицы Бургундии как Шеври-Морт. Здесь нельзя было насладиться запахом распускающегося тополя и мха, что стелится по стволам дубов. Здесь нельзя было услышать журчание ключа, который любовно сливался бы со вздохами ветра. Здесь не было ни малейшего благоухания, ни утром после дождя, ни вечером, когда выпадет роса. И слух тут ласкал лишь щебет птички, ищущей корм. Это было место, где, казалось, всегда царила осень. Камиле стало так не по себе, что она неожиданно отбросила в сторону цветы, выхватила у сидевшего впереди на козлах солдата длинный, тонко оструганный прут, которым он погонял лошадей, и стала стегать их по крупам, стремясь быстрее миновать это мрачное место. «Хей! Хей!» — неожиданно закричала она своим пронзительно девичьим голосом. «Скорее же, лошади! Скорее!» Ошеломленный солдат, который не ожидал от такой благородной особы, как наследница герцога столь резкой перемены настроения и поведения, лишь беззвучно хлопал глазами. Лошади, запряженные в повозку, рванули с места так стремительно, что Матильда грохнулась вниз спиной, высоко задрав ноги. Служанка испуганно взвизгнула и тем самым привлекла внимание солдата. Увидев, как несколько юбок упали вниз, обнажив толстые мясистые ляжки служанки, он едва удержался на козлах. Это было зрелище, достойное пера любого из живописцев, здравствовавших в то время. Толстая служанка еще несколько мгновений барахталась в своих пошитых по брабанской моде юбках, и в это время солдат, исполнявший обязанности кучера, неотрывно смотрел на нее, не обращая внимания на грохот колес по пыльной дороге, которая сменила каменную мостовую. Наконец Матильда справилась со своими неприятностями и уселась на тюк сена, лежавший в повозке. Она пыхтела и отдувалась, поправляя волосы, стянутые сзади суровым ремешком. Увидев обращенный на нее взгляд солдата, она сконфуженно заворчала. «Гоше, неужели ты меня никогда не видел? А я-то думала, что ты насмотрелся на меня уже в замке». Облизываясь, как похотливый пес, Гоше молвил: «Матильда, ты же знаешь, что я готов на это всегда». Камила, которая была занята отнюдь не тем делом, которое было бы достойно наследницы герцогского престола, неожиданно перестала стегать лошадей и, резко обернувшись, спросила: «Ты про что, солдат?» Гоше неожиданно смутился. Камиле даже показалось, будто она увидела проступивший на его загорелом и к тому же небритом лице густой румянец. «Госпожа, вам это будет неинтересно. И вообще, я хочу попросить вашу светлость вернуться назад, в повозку. Того и гляди, лошади понесут». Не говоря в ответ ни единого слова, Камила молча протянула Гоше орудие кучерского труда и с оскорбленным видом перебралась назад в повозку, которая подпрыгивала на ухабах и рытвинах. Удивительное дело. Над Бургундией со времени прошлого полнолуния не было дождей. А здесь, в этом пустынном месте, тут и там, рядом с дорогой, и прямо на ней встречались лужи. Камила перебралась в заднюю часть повозки и, откинув полог, стала смотреть туда, где, отстав едва ли не на полмили, тянулись еще три повозки, остаток обоза. Постепенно лошади сбавили ход, и оставшиеся повозки стали нагонять первую. Тем временем мрачные пустынные места закончились, и обоз уже ехал между аккуратно возделанными, хоть и маленькими, полями. И тут вдруг Камила почувствовала, что надвигается осень. Урожай на полях уже давно созрел, но крестьян, убиравших его, было почти не видно. Камила обратилась к служанке. «Послушай, Матильда, а почему на полях никого не видно?» Матильда вдруг перекрестилась и, испуганно оглядываясь по сторонам, затараторила: «О, госпожа моя! Боюсь, как бы чума не заглянула в эти края. И вправду, слишком уж все какое-то вымершее. Август-то набрал силу. Уж и жатва должна бы закончиться. Ведь в такое время в деревнях повсюду праздники начинаются. Девушки со снопами в обнимку ходят, а парни с серпами гоняются за ними». Камила недоуменно сдвинула брови. «Зачем это?» «Обычай такой, чтоб на следующий год поля еще больший урожай принесли». Камила неожиданно припомнила, как однажды в детстве она с отцом была на таком деревенском празднике, который закончился всеобщей попойкой. Это была настоящая вакханалия, настоящее буйство. Отец даже хотел рассердиться и наказать безбожников, которые, немало не стесняясь друг друга, предавались плотской любви везде, где только их застигла страсть. Будто услышав ее мысли, служанка вдруг широко улыбнулась и, улыбаясь с неожиданной кокетливостью, произнесла: «А знаете ли вы, госпожа, что творится на этих деревенских праздниках?» «О, если не знаете, я могу вам рассказать». Камила и в любое другое время с охотой слушала рассказы Матильды, которая не особенно стеснялась в выражениях, рассказывая о пьяницах-крестьянах, которые, как это водится, встречались повсюду. Сейчас же рассказы Матильды были для нее сущим спасением, потому что мысли, ее одолевавшие, легче всего было побороть словами. «Ну что ж, Матильда, рассказывай».